Правительство снова отдало этот вопрос на обсуждение торговых людей, которые дали такой совет, что англичан не следует пускать в Персию иначе, как за большую пошлину. Мерик имел у себя инструкцию добиваться беспошлинного проезда в Персию. Видя, что не добьется этого, он сам отказался от всяких прав на этот проезд с платежом пошлин и сказал: «Если от нашей торговли будет убыток государевой казне и вашим торговым людям, то и говорить больше нечего. Мой король не желает убытка вашей казне и московским людям». Долг англичанам был выплачен. Московское государство осталось с Англией в самых лучших дружеских отношениях. Обогащение казны составляло главную заботу московского правительства. Постановили, чтобы впредь все, живущие в посадах служилые люди, несли тягло наравне с посадскими, а посадские впредь не смели бы продавать своих дворов таким лицам, которые по своему званию освобождались от тягла. Установлены были таможенные и кабацкие головы для сбора доходов с таможен и продажи напитков, а к ним придавались выборные из местных жителей целовальники. В пограничных торговых городах в Архангельске, Новгороде, Пскове все дорогие товары, так называемые «узорочные», к ним причислялись золотые и серебряные вещи, не прежде могли поступать в продажу, как после того, как таможенный голова отберет и купит в казну все, что найдет лучшего. Тоже соблюдалось и по отношению к иноземным напиткам. В некоторых местах, вместо того, чтобы держать голов, таможенные и кабацкие сборы стали давать на откуп. И такая мера была особенно отяготительна для жителей, тем более что откупщики были большей частью люди дурные. Кабаки развелись повсюду. Правительство постоянно приказывало стараться, чтобы люди побольше пили и доставляли казне выгоды. Очень многим людям давались привилегии приготовлять для себя, но никак не на продажу, напитки пред большими праздниками или по поводу разных семейных торжеств. Эти дозволения служили поводом к беспорядкам, потому что подавали возможность тайно продавать вино или же обвинять в тайной продаже. Торговцы и промышленники, кроме таможенных пошлин, облагались разными поборами. В городах платили полавочные, на дорогах и перевозах – мыто. За продажу запрещенных товаров, например, соли, отправленной за границу, или за провоз в Сибирь оружия, железных изделий и вина, брали заповедные деньги. Тягло обнимало в то время много налогов, поборов и повинностей, как то подводные, ямские деньги, стрелецкие деньги и прочие. К числу повинностей, отправляемых тяглами, принадлежало тогда устройство деревянных мостовых в городах и меры предупреждения пожаров. С последней целью в Москве выбирались из жителей ярыжные. Жители должны были доставлять им на свой счет огнеспасительные принадлежности. Продажа табака и карт строго преследовалась. За употребление табака резали носы. Самые повседневные занятия облагались различными мелкими поборами. Например, за водопой скотины и за мытье белья на реке бралось пролубное, и для такого сбора из жителей выбирались особые целовальники, которые клали собираемые деньги в ящик за казенной печатью. Выбор целовальников к разным казенным сборам и работам, отправляемым с тягла, в значительной степени отягощал народ. Казенная служба отвлекала выбранных от собственных занятий, а общество должно было платить за них подати. При расстроенном состоянии московского государства Сибирь была тогда важным источником поправления финансов. Сибирские меха выручали царскую казну в то время, когда невозможно было много собирать налогов с разоренных жителей внутренних областей. Государь отделывался соболями повсюду, где только нужно было платить и дарить. Правительство старалось преимущественно захватить в свои руки меха перед частными торговцами. И хотя последним дозволялось ездить в Сибирь для покупки мехов, но они были стесняемы разными распоряжениями, отнимавшими у них время и придававшими их произволу воевод. Мехами дорожили до такой степени, что когда не доискались пары соболей между мехами, посланными из Сибири в царскую казну, то производили по этому поводу следствие. Русские подвигались шаг за шагом на восток. И с каждым захватом новых земель строили остроги и облагали туземцев ясаком. Но чтобы Сибирь была прочно привязана к московскому государству, необходимо было заселить ее, насколько возможно, русским народом. Правительство принимало к этому свои меры в описываемое нами время. Кроме служилых, преимущественно казаков, ядро тогдашнего русского населения в Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались из охотников вольных, гулящих людей. Им давали земли, деньги на подмогу и льготы на несколько лет. Эти пашенные крестьяне обязаны были пахать десятую часть в казну, и этот хлеб, называемый десятинным, шел на продовольствие служилых. При водворении пашенных крестьян землю, отводимую им, мерили на десятины, на три поля, и присоединяли к ней сенные покосы и разные угодья. Это дало немедленно повод к тому, что некоторые захватывали земель более чем следовало и стали продавать. Так было в Западной Сибири, например, в Верхотурском уезде, где население было сравнительно гуще. Правительство, узнавши об этом, приказывало делать пересмотры земель и за владельцами оставлять только ту землю, которую они действительно обрабатывали. Таким образом, положено было препятствие к захвату сибирских земель в частную собственность. Так как движение русской власти на восток совершалось быстро, то потребность в пашенных крестьянах превышала число охотников поступать в это звание. И тогда правительство приказывало насильно сводить поселенных уже пашенных крестьян с мест более близких на места более отдаленные. Так переводились крестьяне из Верхотурья и Тобольска в Томск. И это насильное передвижение подавало повод к побегам. Явление чересчур обычное в европейских странах московского государства очень скоро показалось и в Сибири. Кроме пашенных крестьян, позволяли заниматься земледелием всем вообще, как то духовным, торговым людям, посадским. С них брали так называемый «выдельный сноп». Способ собирания выдельного снопа, а также и десятинного хлеба с казенных крестьян приносил большие неудобства землевладельцам. Последние не смели складывать в клади сжатого хлеба, пока служилые люди не придут и не возьмут того, что следует в казну. А так как село от села отстояло верст на 150 и более, то служилые люди не успевали приезжать вовремя, и хлеб пропадал в полях от непогоды или был расхищаем птицею. От этого народ терпел нередко голод. Пашенные крестьяне и работавшие с выдельного снопа не могли доставить казне хлеба в таком количестве, в каком нужно было для продовольствия служилых в Сибири. Поэтому хлеб доставлялся из пермской земли на счет тамошних жителей, что называлось «сибирским отпуском». Повинность эта была тяжелая. Хлеб скупался по таксе, по 25 алтын за четверть ржи. Алтын равен 6 деньгам, а в рубле 200 денег. Постройка судов и доставление подвод лежали на жителях.